Машины, ворота, ипподром кружились и кружились вокруг меня. Я облизал губы. Не помогло. Язык тоже пересох. Наконец я их увидел. Страшно далеко. У ворот поддока. Кроме Митча Герцога, еще двое. Мэтью вприпрыжку бежал впереди. И Нэнси. Чантер растаял за бытом прошлым. Я и не подумал о нем. Все было как прежде, в тот день, когда она летала в Хейдек. Знакомая, дружелюбная, доверчивая девушка, которой я не хотел привязываться и которая ухитрилась растопить лед, будто ацетиленовой горелкой. Через море машин Мидж показала в мои стороны, и они приближались ко мне, лавируя между рядами. Они были уже ярдах в 20 от меня, когда вдруг необъяснимо остановились. «Ну идите же, идите, ради Бога!» Они не двигались. С усилием я оттолкнулся от ягуара и, держась за него, сделал несколько шагов в их сторону. Слева от меня через 6 машин стоял Роллс-Ройс герцога, а на капоте сверкала яркая красная с золотом жестянка. Мэтью, показывая на нее, бежал к машине. Мидж страстно уговаривала его. «Не ходи». А Мэтт просил быстрее, и он истекает кровью. А Мэтью с сомнением посмотрел на нее и кивнул, но в последнюю секунду искушение оказалось слишком сильным. Он подбежал, схватил жестянку и снова направился к ним. Яркую красную с золотом жестянку, которая апельсиновые корочки в шоколаде. Она стояла на столе, а потом ее там не было на столе. Что-то исчезло из офиса. Красная с золотом жестянка. Исчезла со стола карте Тодда. Сердце упало. Я закричал, но голос прозвучал ужасно тихо. «Мэтью, брось ее мне!» Он нерешительно посмотрел на меня, а остальные через ряды машин шли к нему. Они подойдут быстрее, чем я, они будут стоять все вместе. Нэнси и Мидж, и герцог, и Мэтью, который тоже знает, что я сегодня был в офисе карте Тодда. Я отчаянно добирался до автомобильной стоянки, но карте Тодд пришел первым, поставил жестянку на капот и просто ждал, когда они вернутся после окончания скачек. Начался последний заезд. Лошадей вывели на старт, диктор объявил. «Ждите сигнала стартера». Карти тот знает, что они вот-вот вернутся. Он стоит где-то недалеко, возле трибун, со своей черной головой, и солнце отражается от его массивных очков. Конечно, он собирался убить только юного Мэтью и герцога, но теперь там еще Нэнси и Мидж. Он не знает, что ему все равно не скрыться. Он не знает, что Колин знает... Он слишком далеко от меня, чтобы я ему это сказал. Я не могу кричать, и говорить-то едва могу. Мэтью, брось мне жестянку. Жалкий шепот, едва слышный. Я шел к нему, вытянув вперед правую руку, спотыкаясь, покачиваясь, он испугался. Остальные тесным кольцом окружили его. Времени не оставалось. Я набрал побольше воздуха и громко сказал: «Мэтью, ради спасения жизни брось мне эту жестянку. Брось сейчас же, сию секунду». Мальчик огорченно, неуверенно, озабоченно поглядел на меня и бросил жестянку. Карте Тодду понадобится несколько секунд, чтобы нажать на кнопку передатчика. Он не такой мастер, как Руперт Айдермен. Он не способен понять, что упустил свой шанс с герцогами, что сейчас бомба у меня. Но как бы то ни было, он проиграл. Красная золотая жестянка проплыла в воздухе, будто ослепляющее солнце. Эти секунды, пока она летела 15 шагов от Мэтью до меня, показались вечностью. Я вытянул правую руку, поймал ее и со всей силой отбросил назад от того места, где стоял. Так далеко, как мог. За ряды машин. На пустырь. А бомба взорвалась в воздухе через 3 секунды после того, как вылетела из моей руки, и через 6 секунд после того, как Мэтью бросил ее. 6 секунд. Долгих, как вся моя предыдущая жизнь. Красно-золотая жестянка разлетелась в воздухе и превратилась в огромный огненный шар. Взрывной волной меня и Мэтью бросило на землю. Во многих машинах на стоянке вылетели стекла, и мелкими осколками